Глава 17. Я приоткрыл один глаз, мутным взором обводя каюту и гадая, что за рык меня разбудил. Кто-то напал на корабль? Плевать. Если там вся толпа не справится с напавшим, туда им и дорога. А, нет, это не нападение. Это мой пустой желудок бурчит, требуя закинуть у него целого, слегка обжаренного мамонта. Можно его даже не чистить, закинуть вместе с шерстью и копытами. Я с отвращением посмотрел на входную дверь. Ну уж нет. Один раз в этом походе я уже совершил жуткую ошибку. Вылез из кровати и вышел за ее порог. Больше я такую непростительную глупость не повторю. Иринка, почувствовав, что я проснулся, подняла голову с моей груди, открыла глаза и довольно, словно кошка, потянулась. «Мой лорд, вы проснулись!» Приподняла одеяло и, озорно блеснув глазками, заглянула под него. «И гляжу, проснулись полностью!» «Это да!» — я протянул девушку к себе, с удовольствием пройдясь руками по бархатной коже. «И что же мы будем с этим делать?» «Я думаю, что-нибудь придумаем». Все, что принцесса смогла придумать, очень порадовало и слегка утомило мой измученный организм. Так что через час я, слегка отдышавшись, снова стал погружаться в дрему. «Мой лорд», — притомившаяся Иринка, положила мне голову на живот и, вопросительно посмотрев мне в глаза, спросила. «Мой лорд, я хотела понять». В этот момент мой желудок опять заурчал с такой силой, что, наверное, было слышно по всему кораблю. Девушка с улыбкой села, возмущенно ткнув пальчиком под ребра. «Ай, я не виноват, это он сам! Чего ты там хотела понять?» «Нет уж, пойдем сначала завтракать, а то, боюсь, ты меня съешь раньше, чем я ответы на вопросы узнаю». Я с отвращением посмотрел на дверь. «Ты уверена? Там за порогом злой, жестокий, гадкий мир, а здесь так хорошо. Ну, подумаешь, откушу от тебя небольшой кусочек». Я, скалив зубы, потянулся к ее ягодице. Яринка с визгом вскочила, швырнув в меня подушкой, и я замер, восхищенно любуясь обнаженной девушкой. У меня до сих пор сердце ёкало, когда я на нее смотрел, не веря, что мне могло так повести. «Ладно, уговорила», — согласился я. «Вот только еще разок повторим все, что только что сейчас делали. Закрепим, так сказать, и пойдем». Я потянул руку к дверной ручке. Недовольно поморщился, но все же толкнул дверь и шагнул за порог. Вот черт, а ведь поклялся себе, что больше не совершу этой ошибки. Яркое, невероятно синее небо, белоснежные облачка, гонимые теплым мягким ветерком, и нереально зеленый лес вокруг. Отвратительно, как я и думал. Огляделся вокруг, разглядывая суетящийся народ в поисках майора. Его не увидел, поэтому выцепил из толпы пофига. «Ну что тут? Что нового? Где можно получить целого слегка обжаренного мамонта, и где майор?» «Нового. Наш чокнутый командир, к сожалению, опять вынес из своей берлоги. Вот такая хреновая новость». Увидев, что я никак не отреагировал на комментарий охамевшего соклана, он продолжил. «Пожрать можно там». Маг махнул куда-то в сторону леса. «Эльфы пристрелили сухопутную рыбину и изготовили ее на вертеле». «Ну и как она?» «Да так, ни рыба, ни мясо. Еще до конца не обратилась. По вкусу на говядину похоже, только тиной слегка отдает. А корочкам будто куриные. По-моему, их там еще штук 7-8 осталось». «А майор?» «А что майор? У него как было 2 корочка, так и осталось». Посмотрев на меня 5 секунд, маг убедился, что его тупая шутка опять не прошла, продолжил. «Майор с гномами отправились откапывать дракар. Во время сели его почти занесло грязью и мусором. Но гномы его нашли и теперь извлекают на свет божий. Корабль потихоньку чинится, правда, не знаю зачем. До берега минимум 3 километра. Нам ни в жизни его до моря не дотащить. Что еще? А, да, эльфы провели разведку. На 5 километров вокруг один лес. Правда, вон в той стороне...» Маг ткнул пальцем в сторону восходящего солнца. «Есть развалины крепости. С 10 домишек вокруг него и мощёная дорога, ведущая в центр острова». Присмотревшись в указанную сторону, я действительно увидел возвышающиеся над морем зелени серые обломанные зубцы какого-то строения. «И как там? Есть кто живой?» «Не знаю. Разведчики близко не подходили. Надо идти смотреть». «А здесь как? Были какие-то неожиданности?» «Да нет. Пару раз небольшие группки пауков пытались вскарабкаться на борт. Да только все попали на вертел местной команде. Похоже, для боевых гоблинов это первейший деликатес». «Ну и отлично. Значит, сами здесь справятся. А нам надо организовать на суше лагерь и отдохнуть там с недельку. Меня уже этот бесконечный марафон изрядно задолбал. Надо дышаться, подумать, прикинуть, как тут и что, отправить эльфов на разведку. Они в лесу больше на тени похожи, чем на обычных существ из плоти и крови. Даже если здесь остались волшебники, им нелегко будет ушастых в лесу обнаружить». «Сам ушастый!» — Пофиг почесал свое удлиненное ухо. «Но отдохнуть слегка — это хорошая идея. А то у меня в голове уже каша от постоянного мельтешения боев и событий. Можно те развалины осмотреть. Да и дорога там, вы-то не эльфы, чтобы по лесам шариться». Собравшиеся к этому времени вокруг нас сокланы согласно загомонили, и я только махнул рукой. «Собирайте манатки, через час выдвигаемся. Эль, Ром, все, баста, крапузики. Ваш алкомарафон закончен. Отложили быстренько амфору в сторону, взяли по пятку помощников и вперед на разведку. Исследуйте развалины на востоке и ждите нас. Мы соберемся и прибудем часика через два. Реквит, боцман! Задание для вас и вашей команды. Чините корабль, защищайте его от местных тварей. Если почувствуете, что угроза слишком серьезна, уходите к нам или вызывайте помощь. Впрочем, ваш капитан вроде как неубиваемый, так что должны справиться. Все, выполнять. Хотя стой, погоди. Сначала помогите нам с одним дельцем». За час мы не управились, но когда мы тронулись в путь, на спине подросшего Гаврюши была закреплена полноценная корабельная катапульта, и еще одна катилась вслед за ним по вытоптанной колонообразными ступенями тропинке. Эльфы разбежались по сторонам, отстреливая разную мелочь, пытавшуюся подобраться к нашему отряду. Правда, та была еще совсем никакая. Только вчера, превратившаяся из морских обитателей, она еще не могла похвастаться хоть сколь-нибудь приличными уровнями, и больше всего нас доставали мини-крабы, которые жужжали вокруг нас, так и норовя отщипнуть от нас кусочек повкусней. Обычное заклинание из магии природы, отпугивающее надоедливых насекомых, на этих тварей не действовало совершенно. И весь лес наполнился хлопками ладоней под тощим эльфийским чреслом, явно не привыкшим к укусам надоедливой мошкары. Больше никаких препятствий на нашем пути не встретилось, если не считать подсыхающего селевого потока. Но Гаврюша уронил поперек него пяток неслабых деревьев, и мы перебрались через него почти без задержки, и через час мы уже вышли к опушке леса, где за деревьями уже стали мелькать серые стены развалин крепости. «Ну, что тут у вас?» — прошептал я, крадучись, подбираясь к засевшим в засаде Элю и Рому. А, у нас тут красное полусладкое, с южных склонов Бордовских гор. Правда, год неудачный, вино так себе, не советую». «Ха-ха, юмористы! Я спрашиваю, что там с крепостью?» «Подслеповатый юный пах, почесывая слегка в трусах, спросил». «Ром, ты лучше заткнись». «Так тебе отвечать или нет?» «Отвечать, только без ваших дебильных стишков». «Ну, коли без стишков, то сам видишь, все на месте. Стоит, родная, не колышется». «Вы, старперы, совсем охренели? Вы же должны были ее исследовать». «Да? А, точно, мы все вспомнили. Какого рожна мы сюда поперлись? Мы же на разведку пошли, за это надо выпить. Ты нудила с нами?» «Вашу ж мать, только двух наркош на путь истины наставили, а теперь вы. Ладно, хрен с вами, сам все разведаю». Я дополз до последнего дерева, за которым начиналась выложенная булыжником дорога, за которым, в свою очередь, раскинулось поле, где к торчащей из земли скале притулились развалины крепости и десяток ветхих домиков. Я уже было дернулся выйти из-под тени деревьев, как меня остановил голос Эли. «Я бы не советовал этого делать». «И почему же?» Я также тихо сделал два шага назад, бросив злобный взгляд на пьянствующую парочку. «Там есть что-то нехорошее». Эля, расплескав вино, ткнул стаканом в неопределенную сторону. «Где там?» «В крайнем домике, без крыши который». «И что там?» «А нам-то откуда знать? Нам хоть и слегка больше 8000 лет, но жить нам еще не надоело. Ты бессмертный, ты иди». «Я и хотел, да вы меня остановили». «Да, точно. Это мы зря. Иди, с катертью тебе дорога. Только подожди немного, мы подальше отсюда отойдем». «Черт, идти что-то перехотелось. Ладно, валите, только говорю, что сюда пришлите с Зёмой. Задам пару твердокаменных вопросов этим развалинам. Последнее время мне как-то поднадоело умирать. Уж лучше я в разведку пошлю катапультный снаряд. Пусть лучше он там все поразведует. И заодно ответку огребет, если что». Гаврюша, несмотря на свои тонн 6 живого веса, подошел тихо, как и мышка. А вот небольшой по сравнению с ним Зёма топал, как слон, но сейчас он был необходим, ибо, как мы ни старались, ни у кого не получалось в одиночку взвести катапульту на спине трицератопса и так четко прицелиться, как у нашего подросшего элементаля. Видимо, метание камней было у него в крови. Или что там у него течет в каменных жилах? Кстати, интересный вопрос. Судя по тому, сколько он уже выклинчил у нашей команды драгоценных металлов, там вполне может течь серебряно-золотой расплав. Я поставил Гаврюшу между двух деревьев, так, чтобы снаряд не задел мощные стволы, и отдал приказ окапываться. Это выглядело так. Ноги Гаврюши завибрировали на глазах, уходя под землю, будто пуская корни. Стрелять можно было и без этой процедуры, но точность стрельбы тогда сильно понижалась, а так шанс попасть с этого расстояния был практически стопроцентным. «Зёма, давай зажигательный и помощнее!» Я отпрянул в сторону, когда мне под нос сунули лапищу размером с ковш небольшого экскаватора. «Чего тебе, каменноголовый?» «Я возьму Зоита!» Вместо ответа я сам пихнул ему кулак под нос, для этого, правда, мне пришлось приподняться на цыпочки. Да и размер кулачка Зёму не впечатлил. Пришлось пойти с козырей. «Слышь ты, хапуга, ну-ка быстренько шмальнул вон в тот дом, а то самолично сделаю из тебя снаряд, будешь своей тупой башкой стены ломать». Мое злобное шипение, как ни странно, подействовало, и элементаль полез на спину нашему живому танку. Заскрипели канаты, чаша отогнулась, а затем резко ударила, швыряя красиво загоревшийся булыжник вдаль. Каменюка, красиво разбрызгивая капли жидкого огня, пробила древесную кору, и в облаке поломанных ветвей и сорванных листьев устремилась к незрачному домику, указанному нашими разведчиками. Удар. Каменюка прошла сквозь стену, будто не заметив преграду, и взорвалась внутри здания огненными осколками, моментально снесшими остатки крыши, выбившие оконные рамы и обрушившими еще одну из стен строения. Полыхнуло, и развалины занялись быстро разгорающимся огнем. Секунд 5-10 ничего не происходило. Поднятая взрывом пыль медленно оседала на землю, огонь все сильнее разгорался, пожирая мебель и деревянные конструкции строения. Сизый дым отползал в сторону, подхваченный легким ветерком. Тишь и благодать. Затем каменные блоки в центре разрушенной комнаты начали приподниматься наверх, будто под ними кто-то начал надувать воздушный шар. Камни заскользили по этой полусфере с хрустом, опадая вниз. Полгодика назад я бы обязательно досмотрел до конца эту интереснейшую сценку, ожидая вылупления того, кто прятался внутри этого яичка, чтобы, не сходя с места, огрести от вылупившегося по полной программе, в которой наверняка входили вопли, визг, жестокое членовредительство и довольно скорая смерть. Но те времена давно прошли, и стоило в развалинах дома начаться непонятному шевелению, как я взмахнул рукой, и в зарождающийся бугор полетел снаряд из второй катапульты, а притаившийся рядом со мной пофиг защелкал пальцами, зарождая в небесах неслабую грозовую тучу. Булаган врезался в зарождающийся бугор, одним ударом снося с него все обломки, и бессильно упал рядом. И в тот же миг грозовые тучи разродились ледяным извержением, с грохотом ударившим в землю. Глыбы льда и сосульки, каждая размером с человека, лилась на землю беспрерывным потоком, за своей пеленой скрывая то, что творилось внутри этого ледяного ада. Я вытащил глефу, рядом подобравшись, будто гончие перед броском в ледяное месиво всматривались Добрыня с Коляном. Олдрик исчез, уйдя в инвиз. Его супруга, наложив на тетиву длиннющую стрелу, всю будто сотканную из первозданного мрака, хищно прищурив глаза, всматривалась в просветы деревьев, выискивая взглядом врага. И он появился. Тощая фигура, окруженная невидимым куполом, упрямо наклонив голову, выбралась из ледяного потока и застыла в неподвижности, взглядом будто сканируя местность. Я непроизвольно вздрогнул. «Не люблю тощих, они мне пофига напоминают. Тут от тощих друзей бед-то не оберешься. А что уж говорить о тощих врагах?» И мои нехорошие ожидания полностью оправдались. Не успели еще десятки эльфийских стрел сорваться с тетив, как вся земля, на многие десятки метров вокруг восставшего мага, начала парить оранжевым паром, окружая всех живых существ туманным коконом, включая находящегося в инвизе Олдрига, сейчас мчащегося к противнику на всех парах. Его маг встретил воздушным кулаком, отбросившим фигуру Роги с безвольно болтающимися конечностями метров на 15 назад. Затем, не задерживаясь ни на миг, топнул ногой, и во все стороны, к облаченным в туманные коконы фигурам, потянулись ряды взрывов. Было очень похоже на то, как показывают в фильмах о карьерах открытого типа, где твердые породы грунта разрушают серии последовательных взрывов. Вот такие полосы и потянулись во все стороны, в которых каждый последующий взрыв был сильнее предыдущего. Грохот, град осколков, столбы пыли и пламени, взметнувшиеся к самым небесам. Единственное, что я успел, это сделать небольшой шаг в сторону и героически укрыться за широкой спиной огра. А что? В Добрыне, если считать доспехи, с полтонны живого веса. А я маленький, да и одет в обычную кожу. Удар. Я почувствовал страшный удар по ногам и понял, что лечу. Вокруг меня в облаках грязи и каменных обломков парили люди, эльфы, полуорки, огры, кусты и целые деревья. Последующая встреча с землей произошла не скоро и была зубодробительно жесткой. Я по своей давешней привычке хотел было отрубиться, но, заметив, что подброшенный двойным взрывом Добрыня жаждет приземлиться ровно в то же место, что и я, заскреб землю обломанными когтями, вырывая свое тело с точки приземления этого слона в доспехах. Слава богам, успел. А не то бы превратился в не слишком толстую лепешку, ибо удар его тела о землю был такой, что меня слегка в воздух подбросило. После этого я передумал отключаться, ловко вскочил на четвереньки и пополз вперед, укрываясь за чудом уцелевшим деревом. Остальные валялись вокруг, вздымая к небесам с мясом вырванные корни. Среди них были неравномерно разбросаны стонущие тела, припорошенные землицей и грудами опавших листьев. Правда, пяток эльфов остались на ногах и теперь посылали стрелы в одинокую фигуру. Туда же устремились все наши петы. И я имею в виду не только стаю дятлов, низринувшихся клином с небес, но и целый зверинец юрского периода. Знатно подросшие птеры рассекали небеса. Шустро переваливающиеся сбоку на бок спинозавры и рексы и возглавляющие их гаврюши. Визжащая, рычащая и отчаянно блеющая толпа неслась неукротимой многотонной волной на одну хрупкую фигурку, и та показала, что здесь масса не очень рулит. Птеры вспыхнули прямо в воздухе. Наземные хищники, будто столкнувшись о невидимую преграду, ломая кости, курком повалились на землю. Все, кроме гаврюши, который, разодрав рогом магическую стену, понесся дальше, где угодил в объятия зародившегося смерча, который, натужно гудя, оторвал от земли здоровенную тушу трицератопса, раскручивая его, словно в барабане гигантской центрифуги. И тут до купола долетели наши дятлы. С тех недавних пор, как я окончательно понял, что я так и не узнаю, как правильно раскачивать своего питомца, и примерно поровну распределил все 760 свободных очков характеристик в ловкость, силу и выносливость, его боевая мощь стала невообразимо более существенной, как и его выживаемость. Сферу огня, напрочь спалившую 100 уровневых птеров, стая преодолела в считанные мгновения, и отразилось это только в виде слегка закрученных от нестерпимого жара кончиков крыльев и легким дымным следом, будто за подбитым самолетом. А потом они рухнули на сферу и задолбили по ней клювами, как дятлы, со скоростью 4 удара в секунду. Я не стал разглядывать это действо, а, воспользовавшись тем, что враг отвлекся, вызвал себе в помощь пару помощников и огромными прыжками помчался вперед. Бежал я от силы 3-4 секунды, но все же опоздал. Дятлы отпрыгали в сторону, вытирая окровавленные клювы о траву, а я уставился на остатки бедолаги. Сказать ничего не успел. Тот последний раз хрипло вздохнул и спустил дух. Рядом также хрипло дышал Пофиг, на какой-то черт прибежавший сюда со мной. «Мою мать! Даже... и не знаю, что писать на могилке у такого!» Еле отдышавшись, проворчал он. «Что-что?» — тон ему проворчал я. «Задолбан дятлами! Что же еще?»